От дома Нефедовых оперативникам надо было идти вместе. Они проживали в одном микрорайоне. Вышагивая по пустынным улицам вечернего города, каждый осмысливал в голове ту новость, которую они услышали из уст Людмилы. Теперь они стали понимать, почему Эльмурзиев так рьяно скрывает секреты дела о пропавших девушках. Неужели он убийца? Неужели под самым их боком затесался опасный и жестокий враг? Эти зловещие догадки терзали их сознание, тревожно бередя душу каждого. «Тебе задание», — наконец заговорил Смирный. «В отделе кадров установи, когда к нам перевелся Эльмурзиев. Если во время убийства Коптевой он был уже здесь, то его надо примерить к этому делу. Также на днях найди автобусника маршрута 3 и поговори с ним. Узнай, насколько хорошо он запомнил прижавшую его машину. А я тем временем схожу к прокурору. Постараюсь уговорить его, чтобы возбудил уголовное дело по убийству девушек, пока без обнаружения трупов. В этом случае дело заберут у Эльмурзиева и передадут в наше производство. Вот тут-то мы начнем проверять всех. А сейчас смысла нет работать по этому делу. Вся информация будет стекаться к Эльмурзиеву, и если он причастен к исчезновению девушек, все будет укрываться и утаиваться. Из Хахова тоже надо остерегаться, от него произойдет утечка информации, поделился своими опасениями Овсянников. Все-таки брат. Естественно, кивнул Смирный. Он не должен знать, что мы сегодня узнали от Людмилы. Делаем вид, что ничего не знаем и мало интересуемся этим делом. На следующий день Смирный сходил к прокурору города. Петр Васильевич Сорокин, мужчина в годах, так же, как и начальник милиции, давно уже потерял интерес к службе. Приходил на работу лишь для того, чтобы отбыть очередной день перед близкой отставкой. Он уважал Смирного как сильного оперативника, раскрывшего не одно запутанное убийство, поэтому относился к нему весьма благосклонно. Смирный застал прокурора за чаепитием прямо за рабочим столом. Увидев в дверях оперативника, тот радостно поманил его рукой в кабинет. «Николай Васильевич, проходите, чайку попьем. Какие дела привели вас ко мне?» Когда был налит чай, Смирный, отхлебнув из чашки, приступил к делу. «Петр Васильевич, я хотел поговорить с вами о пропавших девушках». «А что, нашлись?» – быстро и удивленно спросил прокурор. «Нет, не нашлись. Уже прошел месяц, как они пропали, но до сих пор нет никакой информации, что с ними случилось. Поиск девушек ведется в пределах разыскного дела, а надо уже допрашивать людей, проводить следственные мероприятия, обыски, осмотры, изъятия, назначать экспертизы. Все это можно делать только в рамках уголовного дела, поэтому, Петр Васильевич, прошу возбудить уголовное дело по факту убийства Сатаровой и Возжиной и включить меня в состав следственно-оперативной группы». «А не рано ли?» – засомневался прокурор. «Вы достаточно проверили все версии о том, что девушки могли тайком куда-то уехать или стать жертвой несчастного случая. Возбудим уголовное дело по двойному убийству, сразу налетят с генпрокуратуры, поставят дело на контроль. Нам достаточно одного дела по убийству Котовой, которое стоит на контроле у генерального. За второе такое дело с нас снимут шкуры. Кстати, как по тому делу, есть какие-то перспективы?» «Убийство Коптевой», — поправил прокурора сыщик. «Пока никакой информации, но мы никогда не забываем про это дело. Тщательно проверяем все поступающие сведения. Калюжный тоже говорит, что никакой информации. Дай-ка я его сейчас позову, посоветуемся». С этими словами он по прямой линии указал секретарю. «Найди следователя Калюжного. Пусть зайдет ко мне». Вскоре в кабинет прокурора заглянул Калюжный. Он испуганно зыркнул на Смирного и спросил: «Петр Васильевич, вызывали?» «Проходи, садись, Алексей», — пригласил его прокурор, указав место напротив оперативника и смешливо поинтересовался. «Что такое испуганный-то? Грешки какие мучают?» Калюжный боялся не зря. Он благодарил Бога за то, что в тот трагический день он вовремя покинул вечеринку. А то, что там в его отсутствии случилась трагедия, он ни на секунду не сомневался. Демченко и Сергеев ему не говорили об этом, но несвойственная им отрешенность последующие после гулянки дни, а потом и объявление о пропаже тех самых девушек, которые присутствовали во время вечера, подсказывали опытному следователю, что пропавшие закончили жизнь именно на даче у Мельчанова. Он остерегался спрашивать о судьбе девушек у своих коллег, поскольку боялся быть замешанным в этом деле в качестве очевидца, не донесшего о совершенном преступлении в правоохранительные органы. Проводив Демченко и Сергеева в областной центр, Он несколько дней пил, за что получил замечание от прокурора. А теперь каждый день с трепетом ожидал, что когда-то придут за ним и спросят за пропавших девушек. Поневоле он стал соучастником преступления, в совершении которого не принимал непосредственного участия и не знал в подробностях обстоятельства происшедшего. Вот такой неприятный казус приключился с ним. И ему предстояло нести на себе этот тяжелый груз, сиюминутно ожидая ужасной развязки. «Все нормально, Петр Васильевич», — натянуто улыбнулся Калюжный, присаживаясь за стол. «Какие могут быть у меня грешки? Разве что выпивал, но после вашего замечания ни грамма». Сев за стол, он с тревожным любопытством разглядывал лицо оперативника, пытаясь угадать цель его визита. Калюжный знал Смирнова как одного из опытных оперативников, способного докопаться до истины почти по любому делу, поэтому с дрожью в сердце ожидал услышать от него слова, которые будут касаться пропавших девушек. Ожидания его не обманули. Прокурор, кашлянув и отпив чай, обратился к следователю. «Вот Николай Васильевич пришел с предложением. Он хочет, чтобы мы возбудили уголовное дело по факту убийства пропавших девушек. Как ты смотришь на это?» «А что случилось? Нашлись какие-то доказательства их смерти?» — спросил Калюжный с плохо скрываемым испугом. «Пока еще нет. Но он хочет, чтобы мы по этому делу создали следственно-оперативную группу и работали в рамках уголовного дела». «А почему торопиться-то?» — пожал плечами Калюжный. «Прошел всего месяц. Может быть, они живые или погибли в результате несчастного случая. За необоснованное возбуждение уголовного дела нас не погладят по головке». «И я о том же», — кивнул прокурор. «Генеральная прокуратура сразу же возьмет дело на контроль, а это для нас лишняя головная боль». «Да-да, так и есть», — судорожно закивал Калюжный. «Пусть пока ищет уголовный розыск, а ближе к зиме, если трупы к этому времени не найдутся, возбудим уголовное дело». «Решено», — согласился прокурор с мнением следователя и обратился к сыщику. «Николай Васильевич, продолжайте работать. Постарайтесь до зимы выяснить, что все-таки случилось с этими девушками. К тому времени и решится вопрос относительно возбуждения уголовного дела». Раздосадованный Смирный вернулся в отдел и, достав оперативное дело по факту убийства Коптевой, стал перелистывать его объемные страницы. Он выписывал себе некоторые фамилии, которые могут представлять интерес и к которым необходимо вернуться вновь. После обеда пришел Овсянников и доложил. Нашел водителя автобуса. Он не видел в лицо водителя и пассажира автомашины, но утверждает, что это были «Жигули» вишневого цвета. Я склонен верить ему, поскольку он, как водитель, должен хорошо разбираться в автомобилях. Также установлено, что у Руслана и Ильмурзиева в личном пользовании нет автомашины. Значит, они ее у кого-то одолжили. Надо бы найти этого автовладельца. «Резонно», — кивнул Смирный и спросил. «А когда перевелся к нам Ильмурзиев?» «Уточнил насчет Ильмурзиева. Он приехал в наш город в январе 84-го, так что убийца Коптевой не он». «Молодец. Отрицательный результат тоже результат», — похвалил Смирный своего подчиненного и добавил. «Нам отказали в возбуждении уголовного дела, поэтому надо потихоньку копить материалы, чтобы они когда-то в нужный момент дали всходы. Запомни еще раз, про рассказ Людмилы никто, кроме нас, не должен знать. Ильмурзиев и Руслан – первые подозреваемые в деле исчезновения девушек». На следующий день Смирнова вызвал к себе Исхахов и вкрадчивым голосом поинтересовался. «По какому поводу вчера ходил в прокуратуру?» «Черт, кто-то уже стукнул. Секретарша прокурора, наверное, он знаком с ней», — промелькнуло в голове у сыщика. «Поговорили по убийству егеря, по делу надо найти свидетелей». «Не ври», — прервал его Исхахов. «Почему через голову прыгаешь? Прежде чем идти к прокурору, надо всегда ставить меня в известность. Чем ты недоволен по розыску Сатаровой и Вожжиной?» «Это не секретарша. Она подробности разговора не знает», — умозаключил сыщик. «Это Калюжный сдал меня». «Что ж, будем знать. Ему больше ни слова. В том числе интересовался и этим делом», — ответил Смирный. «Я уверен, что пора возбудить уголовное дело и вести полноценное расследование». «Тебя не спрашивали», — резко отрезал Исхахов и отчитал своего подчиненного. «Розыск пропавших ведется качественно. Ильмурзиев — опытный оперативник. Работает как положено, поэтому запрещаю тебе вмешиваться в чужие разработки. Ты что, возбудив уголовное дело, хочешь повесить лишний глухарь с двойным убийством? Потом кто будет все это расхлебывать? До сих пор не можешь разобраться с Коптевой, а лезешь куда не надо. А может быть, мне докладывать вами о том, что собираюсь идти в уборную?» — вскипел Смирный. Это уже не работа, а какой-то формализм и бюрократия. Надо будет, будешь докладывать», — резко бросил Исхахов. Смирный, в расстроенных чувствах, вернулся в кабинет, где застал Овсянникова. «Сцепился с Исхаховым», — рассказал он ему. «По-моему, он все знает, что случилось с девушками, и нарочно тянет время. В такой ситуации нам ничего не остается, как обратиться в областную прокуратуру». Прошло 3 дня, и все узнали сногсшибательную новость. За грабеж задержан Руслан. Он уже сидит в камере. Следователь возбудил уголовное дело. Ничего не понимающий Смирный зашел к следователю милиции Кумарину и поинтересовался. «Сергей, что этот черт совершил?» «Исхахов. Он ограбил свою соседку, зашел в квартиру, забрал хрусталь, золотые украшения, ружье покойного мужа. Задержали по горячим следам, все похищенное изъято. А кто задержал его?» «Эльмурзиев во время своего дежурства». «Они же друзья», — удивленно вскинул голову Смирный. «Да и брат нашего начальника. Как они решили задержать близкого им человека?» «Не знаю», — пожал плечами следователь. «Наверное, решили проявить принципиальность. Ко мне заходил Алим и высказал свою позицию, мол, брата выгораживать не буду. Пусть отвечает за содеянное. Также попросил задержанного арестовать, поскольку тот измучил его своими выходками и может совершить что-нибудь посерьезней. А я, в принципе, хотел с него взять подписку о невыезде. Сейчас готовлю постановление о заключении его под стражу». «Да, дела», — протянул пораженный услышанным Смирный. «Такое может случиться только у нас». Услышав рассказ Смирного, Овсянников ахнул. «Да они же хотят спрятать его в зоне. Зная Эльмурзиева, могу утверждать наверняка, что преступление инсценировано». «Потерпевшее настоящее, преступление инсценировано», — задумчиво покивал Смирный. «Затевается что-то нехорошее. Хотят спрятать концы в воду. У нас в отношении них единственный козырь – Людмила. Ее надо беречь. Если узнают то, что она нам рассказала, могут и убить». На утренней планерке все заметили подавленное состояние Исхахова. Прежде чем начать совещание, он объявил: «Все вы знаете, что вчера за совершение грабежа задержан мой брат. Я его не выгораживаю. Пусть отвечает за содеянное. Родственников не выбирают, но то, что совершил мой брат, бросает тень на меня, как на руководителя. Поэтому я решил написать рапорт о переводе в другой район. Я не имею морального права дальше руководить вами». Выйдя от Исхахова, Смирный хлопнул Овсянникова по спине, вновь повторив свои опасения. Затевается что-то нехорошее. Опасения его не обманули. Спустя неделю он получил агентурное донесение о том, что к убийству девушек могут быть причастны Исхахов Руслан, Эльмурзиев Борис, Демченко Иван, Сергеев Василий, Мельчанов Анатолий и Калюжный Алексей, и что преступление могло произойти на даче Мельчанова. Также в донесении указывалось, что девушек могли расстрелять из табельного оружия милиционеров. Пистолет может принадлежать Демченко, Эльмурзиеву или Исхахову, поскольку последний иногда одалживал пистолет своему брату Руслану. Узнав об этом, Овсянников воскликнул: «Вот они! Приезжие менты. Написавший анонимку не разбирается, кто милиционер, а кто из прокурорских, и всех причислил к ментам. Эх, найти бы этого инкогнито». Информация была наисерьезнейшей. Но Смирный решил не докладывать об этом руководству отдела, справедливо полагая, что ничего хорошего из этой затеи не выйдет. Как бывалый оперативник, он знал, что пока не обнаружены трупы девушек, никто всерьез не воспримет данные сведения. А подозреваемые лица, которые находятся при власти и должности, сделают все возможное, чтобы запутать обстоятельства дела. Слишком фантастичной казалась для несведущего данная информация, но только не для Смирного и Овсянникова, которые теперь жили лишь мыслями об этом ужасном преступлении.